Алло. Сергей, здравствуйте. Вы зачем трубочку бросаете? Ты кто, чучело? Я дядя Валера. Иди в жопу. Я дядя Валера, алло. Алло. Сергей, а зачем вы определяете меня? Ты ж дебил ебаный, блядь. Ты зачем ругаешься? Я голову отверну, понял? А зачем вы меня определяете, Сергей? Сергей, ругаться матом нехорошо, вы знаете об этом? Слышь, ты кончелитая. Иди в жопу, блин, понял? Зачем ругаетесь матом, Сереж? Иди в жопу, я тебе еще раз сказал. Сереж, почему вы резиновый, скажите, пожалуйста. Ты дебила, кусок. Я нет, я очень умный. У меня 3 высших образования. Алло. Сережа. Слышь ты, дружок. Сереж. А вот скажи, пожалуйста. Смотри, слушай, ну, слушай, да, сюда. Давай, слушай, скажи сюда мне. Меня внимательно. Да, скажи мне что-нибудь. Короче, адрес ты знаешь. Какой? Подъезжай сюда, я с тобой по-мужски поговорю, понял? А вот давай, да. Хорошо, я согласен. Во сколько? Вот, все, во давай, сколько? Приезжай. Не, во хочешь сколько? Сейчас приезжай? А хочешь я с таджиками приеду? Можно с таджиками я приеду? Едешь хоть с кем. Я говорю, приезжай, я тебе покажу. Нет, ну ты же любишь давай. Таджиков. Можно я приеду давай, с таджиками? Приезжай. Таджика. Я тебе говорю, приезжай, поговорим по-мужски. Да как ты мусоров вызовешь? Поговорим, ты по телефону мужик, да, якобы? Ну слушай, ну ты же мусоров вызовешь. Ты я тебе еще раз спрашиваю, ты мужик якобы или член? Мужики в поле пашут, начнем с этого, да, дорогой мой? Вот ты, значит, баба. Ну вот слушай, а ты зачем вот мусорам заявление пишешь? Кроме как своим языком ты больше ты ничего не можешь. Ты зачем мусорам заявление пишешь, Сережа Резиновый? Вот скажи, пожалуйста. Я к тебе, пожалуйста, обращаюсь. Пожалуйста, мне от тебя не надо, понял, дружок? Я тебе еще раз объясняю. Приезжай, вот я с тобой поговорю. Слушай, все, ну ты вообще балабол, я с тобой не могу. Слышь, ты тупой, что ли? Ну, да мы не договорили. Я тебе еще раз объясняю. Приедешь, я с тобой поговорю. А ты мусоров не будешь вызывать? Хорошо? А мусоров ты не будешь вызывать? Я с тобой поговорю, ты меня понял? Я приеду, сейчас приеду, через 40 минут. Мусоров будешь вызывать? Давай приезжай, через 40 минут, через 10 минут приезжай. Я с тобой поговорю. Так, где с тобой встречаемся? Прямо возле подъезда позвонишь, давай. Я буду в черном джипе, короче. Алло. Серег, в общем, запоминай, значит, черный джип, 3 шестерки. Давай. Моя охрана там придет, в общем? Хорошо, охрана твоя или кто там, давай. А ты с отделением будешь или как? Я тебе покажу, с кем я буду. Не, ну ты расскажи мне, чтобы сюрпризом не было. Давай, подъезжай. Ну а ты с кем будешь, и что ты мне сделаешь? Ты дебил или как? Я а тебе что сказал. Ты мне сделаешь, Сереж? А что ты мне сделаешь? Я тебе что сделаю, да. Ты увидишь. Ну скажи мне, увидишь. Ну скажи, просто можешь мне завещание написать сразу? Можешь писать завещание. А давай я тебе все завещаю, можно? Алло. Алло, Сергей, а почему у тебя домофон не работает? Я подъезжал, ты не вышел. Ты дебил, что ли? Нет, я не дебил, я тебе звонил в 8-ю квартиру. Алло, здрасте, Сережу вот позовите, я ему хочу резину продать. Алло. Вот, звоните позже. Ну, он резину купит у меня, вы не знаете? Я ничего не знаю, не надо мне ну, звонить. Вот у меня резина, понимаете, резина пропадает. Он мне вчера сказал, чтобы я ему резину продал. Какой, кому вам позвонить? Кому он должен позвонить? Он должен позвонить? Ну, я ему сам позвоню, просто вы скажите, если он точно у меня резину возьмет, то я ему попозже перезвоню. Скажите, куда он должен позвонить? Ну, я не знаю, куда он должен позвонить. С кем он договаривался про резину, он, наверное, помнит или нет? Все, давайте, до свидания. Ну, резину будете покупать, алло? Да. Алло, здрасте, это из шинного центра вас беспокоит. Вы шины заказывали? Так, пошли вы, знаете, куда? У меня машины нет, и не больше не звоните, понятно? Сергей заказывал шины, когда оплачивать будете? Какой Сергей? У нас здесь не живет Сергей. Сергей, все, прекратите это 8-я сюда квартира, звонить. У нас ваш адрес записан. Вот приходите, расплачивайтесь за шины. Пошли вы, знаете, куда надо? Резину заказывали, резину. Будете платить за резину? Так, кто заказывал? Кому заказывал? Сергей, вот заказывал. Дайте телефон, дайте ваш телефон. Наш телефон 02. Пошел ты в пизду. Почему? Мудак. Позвоните в 02 и спросите. Ты позвони туда, 02. А придурок. Мне зачем? Вот Сергей заказывал. Ты придурок, хватит звонить. Сергей заказывал, сами понимаете, резину.